Ночевал я у этого юного комсомольского вожака с белым воротничком на выпуск. Он сам предложил. Я стоял у магазина с сидром, набитым положенным мне на ближайший месяц пайком. Ястребки, как мне пояснили в райотделе, должны были получать кое-какое довольствие, чтоб оружие не падало из рук, и раз в месяц отовариваться в районном распределителе. Я, конечно, отказываться не стал и получил 3 буханки черного хлеба, 2 кило пшенки и шмат старого сала. На плече у меня висел карабин номер 162-49-68. Расторопный инвалид из распределителя пообещал в следующий раз додать сахару, тушенки и муки. «Ты заходи», — сказал он, попросив меня расписаться за неполученное. «Смотри, выживу, зайду», — сказал я. Он улыбнулся. Автомата, конечно, не нашлось, хотя я и пытался уломать старшину Каптинармуса, который молча перебирал карабины в сейфе. О гранатах нечего было и заикаться, но меня это не очень беспокоило. Я-то знал, сколько в нашем селе припрятано гранат. Инши река рыбная. Кроме карабина я получил брезентовый ремень с подсумками, 8 обойм и фуражку. Сапог тоже не нашлось. Зато мне выдали красивое удостоверение с печатью. Я стоял у магазина и соображал, куда бы податься на ночлег. Дело клонилось к вечеру, нечего было и думать добраться до села. Ночью по нашим дорогам не ездят. Можно было пойти и в сарай, который назывался автобусной станцией, но я видел, что там делается. Беда в том, что Ожин выжгли еще в начале войны. Здесь были казармы. И немецкая авиация, набросав фонари в ночном небе, сделала из города костер. Бомбили, небось, не прицельно, по квадратам. Теперь большая часть Ожина состояла из печных труб, которые торчали, как стволы, невиданной величины зениток. Город как будто с запоздалой готовностью собирался отразить новый налет. Но фрицы сюда уже не залетали. Опыт подсказывал мне, что в таких местечках пустят на ночлег более охотно, чем в уцелевших благополучных. Но проситься в дом для меня было всегда мучительно. Кухаркин, тот у нас в разведке, был большой спец по этой части, действовал решительно по-суворовски. «А что, хозяйка, не найдется ли среди ваших горшков местечко для моего котелка? Или разрешите моим чоботам переночевать под вашей лавкой?» Ловкий он был парень, и, случалось, утром выходил с хозяйкиной половины, щурясь как кот. По-моему, военная жизнь доставляла ему определенное наслаждение. Когда этот юный Абросимов легонько толкнул меня в плечо, я особой радости не испытал. Чем-то он меня раздражал, улыбкой, что ли. В нем чувствовался некоторый избыток усердия, а когда повоюешь, насмотришься на всякое, начинаешь понимать, что избыток усердия страшнее лени. На фронте быстро взрослеешь, недаром там год засчитывается за 3. Он улыбался, Абросимов. Теперь на нем поверх пиджачка была надета куртка желтой кожи, сильно вытертая в складках. Отцовской, наверное, была курточка. Очень широкая, просторная. Если бы у Абросимова был братишка-близнец, то они могли бы носить ее вдвоем за раз. Конечно же, Абросимов полагал, что кожаная куртка придает ему комиссарский вид. Все мы прошли через это. В военкомат в 41-м я тоже пришел в кожанке, которую тут же по выходе отдал хозяину, дружку Витьке. «Вы, наверное, кого-нибудь ждете, товарищ Капелюх?» — спросил Абросимов. «Жду», — сказал я, недовольный этим обращением. «Может, трамвай подойдет?» «Хм», — смутился он. «Это шутка. Знаете, мы сегодня 7 человек приняли в ястребки. И все замечательные ребята, комсомольцы. Знаете, решили покончить с бандитизмом в районе». «Это здорово», — сказал я. «Вы не переживайте, товарищ Капелюх. У нас тут, можно сказать, как на фронте, боевая обстановка. И товарищи будут. Мы вам поможем, товарищ Капелюх». «Это здорово. Что ты заладил, Капелюх, Капелюх? Знаю, что Капелюх». «Извините», — смутился он, но тут же вернулся к прежнему восторженному тону. «Знаете что, пойдемте ко мне в гости. А может, вы согласитесь у нас переночевать, а? Чего вам спешить? Надеюсь, вам не повредит эта задержка. Ладно, буркнул я. Конечно, времени мало, но ладно. И пошел за ним, придерживая Сидор, прыгавший на спине. Абросимов оглядывался и поправлял свою желтую кожанку. Он несколько раз провел ладонью по правому плечу, где светлела проплешина от ружейного ремня, словно бы стараясь скрыть этот след боевого прошлого. Но меня ему было не провести. Всего лишь 4 года отделяли меня от Абросимова. Я знал все эти штучки. Первым делом он показал мне свой ТТ. Подышал на него, протер и протянул на ладони. «Это нам выдали, ведь придется разъезжать по району. Возможны, — он перешел на шепот, — боевые столкновения. По-моему, ТТ этот выбраковали при инвентаризации в армии. Ствол был изъеден раковинами, и механизм спуска заедало. Но Абросимов очень гордился оружием, и я не стал обижать хозяина. «Я прямо из 9 класса пошел на комсомольскую работу», — рассказывал Абросимов. «Учиться буду по вечерам. А сейчас ведь не до этого, правда? Сами понимаете, как трудно с кадрами. Война». «Да, война», — согласился я. Потом мы пили чай с сахарином. Абросимов познакомил меня с матерью и сестрой. Сестренке было лет 15, самый вредный, по-моему, возраст, когда не знаешь, как с ними обращаться. То ли девушка, то ли девочка. Она была бледненькая и очень серьезная. Наверное, какая-нибудь там отличница. Но как же давно это было, школа. Девчонка смотрела на меня во все глаза, а я не знал, о чем с ней заговорить. И с матерью Абросимова я тоже не знал, о чем говорить. Она была учительница. Если перед тобой учительница, то всегда можно по одному движению или слову или взгляду догадаться, хорошая это учительница или нет, любит ее в классе или не любит, или, может быть, делает вид, что любит. Так вот, мать Абросимова была хорошая учительница. В этом не приходилось сомневаться. Тощенькая, глазастая, но очень спокойная и добрая. Такие никогда не притворяются. А хуже нет, если учитель хочет притвориться в классе не тем человеком, какой он на самом деле. Робкий, а с учениками намерен быть решительным и смелым, нелюдимый, а строит общительного. Ребята в школе быстрые, сразу распознают. Они многое могут простить, а ложь и притворства нет. Зато хорошую, открытую душу, пусть со слабостями, полюбит без оговорок. С расстояния мне было все это хорошо понятно. Время разъяснило. Я даже позавидовал Абросимову. Славная у него была мать. Когда я по неосторожности просыпал сахарин из обладки, она так тихо и одобрительно улыбнулась мне, мол, не горюй. Вот только я не знал, о чем с ней говорить, и потому смущался. За время войны я все забыл о школе. Почти все. Помнил, кажется, только лица людей. А о чем говорили, чему учили, забыл начисто. Немецкий, конечно, еще держался, потому что практика была. Но по-немецки за столом немного поговоришь, тем более практика у меня была особая. Отвечать немедленно, когда прибыл в полк, кто твой командир, не строй из себя немого, ублюдок, ползи впереди. Ночью, Абросимов, мы спали на полу в углу комнаты, а мать с дочкой на единственной кровати, толкнул меня и прошептал. «Я ведь тоже на фронт просился. Не пустили». Ему очень хотелось поговорить по душам, но я притворился, будто сплю. Мне не до него было. Этот день многое сломал в моей жизни. И я понимал, что старое ушло, и теперь все пойдет по-другому. Выходило, что до конца войны, а то и дольше, сидеть мне в селе Глухары с карабином номер 162-49-68 и охранять мирный труд бабки Серафимы и прочих там. Начальник райотдела, прощаясь, сказал, что мой долг отныне — стоять на страже закона и порядка, но не допускать перегибов, ни в чем не ущемлять достоинство советского гражданина, так много пережившего в годы оккупации, но при этом уметь отличать друзей от врагов. И еще, при опросах быть вежливым, не кричать, не пугать, не грозить. «В общем, — сказал Гупан, — у тебя почетная миссия». Должен же он был что-то сказать на прощание. Закон — это какие-то статьи в толстых и пыльных книгах. При слове «закон» мне всегда вспоминалась сумрачная комнатушка в ЗАГСе, куда мы с матерью еще до войны приходили получать выписку из метрической книги. Мать потеряла метрику. Сначала метрику, а потом и меня. Это когда она вышла замуж, вручила меня бабке Серафиме и отбыла. В тот день нас здорово намучили в ЗАГСе. Прокуренная старушка, у которой от табака голос стал почти как у Шаляпина, перерыла все книги, толстенные и пыльные. Все должно быть по закону. С тех пор мне стало казаться, что закон спрятан в толстенной книге, и никто толком не знает, как его оттуда извлечь. И вообще, возиться с законом – занятие для прокуренных старушек, у которых на верхней губе желтые усы. 2 года на фронте не изменили моего отношения к законам. Кстати, старушка так долго рылась в книгах, потому что все перепутала и искала меня по фамилии отца, тогда как у меня была фамилия матери. Мама у меня тоже Капелюх, Изабелла Капелюх. Это же надо было придумать. Бабка Серафима уверяла, что до 16 лет мою маму звали Параской. У нас в Полесье такое имя не редкость. Но, уехав в город и поступив в загадочное учебное заведение под названием «Трудшкола», мама, дочь бедного крестьянина, стала Изабеллой. Фамилия же у отца была якобы Беспутников, и я знал от мамы, что это отважнейший летчик, погибший при покорении Арктики. Я изучил всех покорителей Арктики, но Беспутникова среди них не нашел. Вообще, туманной была история с моим отцом. Что-то там было как-то не по закону. А потом мать вышла замуж и оформила этот брак законным путем. Страж закона. До сих пор я знал один ясный и четкий закон военного товарищества. В нем не было ничего сложного, ничего книжного и путанного. Дубов, который тащил меня по полю, до того никаких законов не проходил. Тащил и все. Хотя и в нем самом сидел осколок, перебивший ключицу. Но сейчас речь шла об иных законах. Утром, прощаясь, Абросимов сказал мне: «Знаешь, я к тебе приеду, в глухары. Знаешь, вдруг возникнут какие-нибудь трудности, надо будет помочь. Дело для тебя новое, а мы тут обобщим кое-какой опыт по истребкам, наметим пути, поставим задачи». «Валяй», — сказал я. «Ты человек вооруженный». Он принял это всерьез. Слишком уж он гордился своим ТТ и кожаной курткой. Лучше бы я обругал Абросимова, чтобы это его желание навестить меня в далеких глухарах завяло на корню. Но я слишком был поглощен своими мыслями. «Мы будем дружить!» — крикнул на прощание Абросимов. Он стоял на пороге своей хибары в небрежно накинутой на плечи курточке желтой кожи с проплешиной на плече, и воротничок его белой рубахи трепетал на ветру. За ночь мама успела выстирать и отгладить рубашку, чтобы сынок мог достойно выглядеть в райкоме. Наверное, мама-учительница очень гордилась своим правильным и умным сыном.